«Ну, пара месяцев у нас точно есть», — вздохнул я. «Жаль, големы через портальный камень не пройдут, а то их там можно было бы взять». «Это да», — покивал легион. «Милорд», — поджал губы Гарана, — «вы ведь не собираетесь сами идти к Портуму, а чего нет?» Посмотрел я на него. «Колодец, милорд», — напомнил он. «Да шучу я», — улыбнулся я ему. «Смысл мне идти? Этак я и в столицу Драума мог бы сам сходить. Естественно, мое место здесь. А вот легион с портальным камнем. Знал ведь, что так и будет», — поморщился Рекс. «Ну извини», — развел я руками. «У меня не так много людей, кому я могу портальный сателлит доверить». «Да понятно все», — отмахнулся он. «Схожу, что уж тут». После ужина вернулся к колодцу, где и просидел всю ночь. А на утро понял, что немного погорячился. Паузы для сна тоже нужны, но это уже завтра. Позавтракав с Гарана, Даном и Гриком, проводил Гарана до восточных ворот. «Милорд», — обратился ко мне старик, — «обещайте, что не будете игнорировать колодец». «Я ж не дурак», — пожал я плечами. «Обещайте, милорд», — настаивал на своем Гарана, — «обещайте, что не будете искать отговорки, чтобы не посещать его». «Ха-ха», — выдохнул я, — «обещаю». «Гряк, проследи за вождем», — произнес Гарана, — посмотрев на гоблина. «Гряк», — удивился он, — «контролировать вождя, это как?» Закрыв глаза и потерев переносицу, Гарана вновь посмотрел на гоблина. Мне даже стало интересно, что он ему скажет. «Милорд обещал и сознательно нарушать обещание не будет», — обратился он к Грику. «Тебе нужно лишь напоминать ему о колодце». «Просто напоминать?» — уточнил Гряк. «Ты больше и не сможешь сделать», — кивнул Гарана. «Мне на их разговор было пофиг, я и так не собирался игнорировать колодец. Нелюбовь к подобным вещам у меня от предка, а на него мне было с очень большой высоты плевать, что ему там нравится, что не нравится, главное, моя выгода». «Гряк понял», — кивнул гоблин. «Будет ве». «Гряк понял, что будет», — посмотрел я на него. «Гряк понял, засранец зеленый», — улыбнулся я, покачав головой. Распрощавшись с Гарана, направился обратно домой. Прямо сейчас делать нечего, так что можно и в колодце посидеть. Хотя, обернувшись, посмотрел на восточные ворота. А чего это я только Гарана с легионом напрягаю? Если уж на то пошло, мы ведь домой идем, вождь? Спросил Гряк. К колодцу, посмотрев на него, хмыкнул. Еще не знаю, произнес я задумчиво. Мыслей многовато. Так, ага, вначале к Талии заглянем, раз ты не временно недоступен. А может, все-таки в колодец? Спросил Гряк как бы между делом. Обязательно, но сначала дела. Похлопал я его по макушке с хохолком. Когда Талия открыла дверь, я немного удивился. Очки, приподнял я брови. У тебя что-то со зрением? Здравствуйте, милорд, вздохнула она. Нет, со зрением у меня все отлично. Это рабочий инструмент. С ними проще магические линии на бумаге чертить. Ясненько, произнес я, разглядывая девушку. А тебе идет? Да, спросила она, переместив очки на нос. Скорее всего, мне много что идет. Вы ко мне по делу, или просто так? По делу, ответил я. Что ж, чуть поникла она. Прошу, милорд. Отойдя в сторону, Талия открыла проход в свой номер. Не стоит, наверное, у меня всего пара вопросов, произнес я неуверенно. Даже немного обидно, приподняла она уголок губ. Слушаю, милорд. Что за вопросы? Ты имперский знаешь? Спросил я. Какой именно из имперских? Уточнила она. Староимперский, ответил я. Язык империи грома. Этот, протянула она. Немного. Танис его лучше знает. Танис занят, пожал я его. Ладно, другой вопрос. Если я напишу на листе текст на имперском, ты сможешь сделать несколько сотен копий? Спрашивал для проформы, так как точно знал, что маги умеют быстро копировать простой текст. Танис с планом лаборатории тому пример, а ведь там не просто текст. «Конечно, могу», — ответила девушка. «Если там ничего сложного по типу магических схем не будет». «Не будет», — произнес я, задумавшись. «Сколько тебе потребуется времени?» «Просто текст на один лист», — уточнила она и после моего кивка ответила. «За пару часов пару тысяч копий сделаю». «Отлично», — порадовался я. «Тогда, только у меня бумаги столько нет», — прервала она меня. «Точнее, есть, но она мне для работы нужна. Тогда я забегу к тебе завтра с бумагой». Принял я новую вводную, или Грика пошлю. Гоблин стоял неподалеку, но не сильно приближаясь к нам. Этого, поморщилась она, может, лучше вы, милорд? Нет, я все понимаю, она не имела в виду ничего такого, но слух ее слова все-таки резанули. Я ей что, посыльный какой-то? «Оставьте свои распри для личного времени», — поморщился я. «Сейчас мы о работе говорим». «Как скажете, милорд», — поморщилась она. «Но если что, не о работе, а о просьбе». «Тоже верно», — пришлось мне признать. «Дана пошлю, довольно, кто угодно, лишь бы не гоблин», — согласилась она. «Что он тебе сделал?» «Стало мне любопытно». «Ничего конкретного», — пожала она плечом. «Он в целом неприятная личность, совсем шутить не умеет». «Ну как скажешь». Потерял я к этой теме интерес. «Ладно, тогда завтра бумагу пришлю, и образец с текстом». Выйдя из гостиного дома, осмотрелся. «Дальше у нас есть мысль, что вождю в колодец нужно», заметил стоящий рядом гряк. Бросив на него недовольный взгляд, вновь осмотрелся. «Не сбивай с мысли», проворчал я. «Можно к северным воротам сходить, но плашки связи легион уже должен был раздать. Так что нужных людей можно домой позвать, а так как пока я их ждать буду, ни в какой колодец идти смысла нет, не бегать же мне туда-обратно постоянно, стоит сразу сходить к северным воротам, эх-ха-ха, а самым оптимальным, будет позвать всех перед завтраком, ну или в большую таверну». Открыв подсумок, который я обычно в рейдах ношу, заглянул внутрь. «Так, где у нас что? Это у нас легион, это ПРА, не оно». Достав плашку связи, тут же ее активировал. Не прошло и 10 секунд, как я услышал голос Каликса. «Слушаю, милорд легат», поднеся плашку поближе к рту, произнес. «Привет, Ати. Не занят сейчас, все в порядке, милорд легат», ответил он. «Тогда у меня вопрос, ты ведь из Карила?» Спросил я. «Что у тебя там со связями?» Насколько я помню, он долгие годы жил там и состоял в одной из аталийских гильдий охотников, так что связи у него точно есть, но из вежливости уточнить стоит, а то мало ли, вдруг он там со всеми разосрался. «Из охотников Карила», уточнил он зачем-то. «Сам я из Атолы». «А, ну да, я же принц Атолы, и как будто отделяю его от страны». «Извини, неправильно выразился», решил я загладить ошибку. «Ничего, милорд легат», ответил он. «Я понимаю. И да, связи у меня в Кариле есть. Все-таки я там уже лет 30 живу». «Только, а какие связи вас интересуют?» «Люди, Ати», — ответил я. «Мне нужны люди. Сможешь сгонять в Карилы? Ну, там ведь есть бывшие легионеры, среди охотников я имею в виду». «Есть такие», — произнес он медленно. «Только не уверен, что восьмой легион придет на помощь». «Почему?» — не понял я. «Ну, это же землекопы», — ответил он непонятно. «В смысле?» «Не знаю, милорд легат. Может, кто-то и придет на ваш зов, но я бы не рассчитывал на многое». «Да уж, нашел кого спрашивать. У него в роду традиционно не любит восьмой легион. Что-то там с предком связано, который в 11-м служил. Поэтому Атикаликс не пошел к землекопам служить. Насколько я помню, он в 3-й армии года 3 лямку тянул, после чего в Карилу уехал». «Да уж», — вздохнул я. «И все-таки, мне нужно, чтобы ты съездил туда. Может быть, сможешь убедить кого-нибудь помочь. Плюс есть для тебя и другая работенка. Необходимо во всех городах по пути в Карил объявление развесить. Если хотя бы манипулу таким образом соберем, уже попроще будет». «Сделаю, милорд легат», ответил он твердым голосом. «Ну и отлично», произнес я, параллельно обдумывая последующий план действий. «Тогда завтра перед завтраком. Хотя подожди, ты случаем не знаешь, где в Суре можно купить несколько сотен листов для объявлений? Сотни две хотя бы». «Без понятия, милорд легат», ответил он слегка удивленным тоном. «Никогда этим не интересовался». «Что ж, тогда, как быстро сможешь в Карил выдвинуться?» «Хоть завтра», ответил он. «Отлично, выйдешь послезавтра», назначил я дату выхода. «А завтра вечером, после ужина, зайди ко мне, передам тебе листы». «Вас понял, милорд легат». Убрав плашку связи обратно в подсумок, посмотрел на Грика. «В колодец?» — спросил он. «Настырный ты, блин», — качнул я головой. «По, а, хотя нет, а ведь не зря старик Гарана подозревал тебя в лени, вождь», — вздохнул Гряк. «Ща по лбу получишь», — пробормотал я, доставая другую плашку связи. «Легион, ты, где там, ответь», — ответил он секунд через 30. «В обычной повседневности 30 секунд быстро проходит, но когда стоишь у гостиного дома и ждешь ответа, довольно долго». «Да, на связи. Что случилось, малый?» «Слушай, ты не знаешь, где в Суре можно пару сотен листов бумаги купить?» — спросил я. «Пару сотен?» — переспросил он с легким удивлением в голосе. «Именно листов, а формат?» «ПФФФ», — не знал я, что ответить. «Мне для объявлений, которые можно по городу развесить, вышел я из положения. Дороговато выходит», — протянул Легион, для объявлений. Но если очень надо, то да, знаю пару мест. Подожди, сделал он небольшую паузу. Я даже недалеко от одного из них. Ладно, будут тебе листы, вечером занесут. Деньги я, да брось, прервал он меня, мелочи. Если это все, то я пойду. Мне еще несколько лавок обойти надо. Лавок? Спросил я. А ты думаешь, у Легиона перед рейдом все само собой появляется? Усмехнулся он. Фигушки. Я как и все по лавкам и мастерам бегаю. КХМ. Ну да, это ж я его в Портум отправляю. Тогда не буду мешать. Ага, бывай. Убрав плашку в подсумок, еще раз зачем-то огляделся. В столицу Драума человека отправил. В Портум, считай, тоже. Кирилл на очереди. Вроде все. Богиня, ядра для големов, люди. Что ж, похоже, и правда все на сегодня. Ну, чего стоишь? Посмотрел я на гоблина. Пошли в колодец. Или ты правда думал, что сможешь задержать меня? А через несколько секунд у меня за спиной раздался его возглас. Гряк возмущен. Не похоже это место на колодец, произнес Гряк, идя вместе со мной по коридорам мэрии. Забыл пару дел сделать, ответил я, не поворачиваясь. Лучше сразу со всем разобраться и можно идти медитировать. Гряк понимает, произнес он медленно, но подозревает всякое. Подойдя к нужной двери, постучался и сразу вошел. Ваше высочество, удивился Апи. В этот момент он сидел за рабочим столом и держал в руках какую-то бумажку. Добрый день, граф, произнес я, подойдя к столу. А это, посмотрел Апи на гоблина. Гряк, ответил я. Разглядывающий какую-то статуэтку, Гряк резко повернулся к графу. Гряк выдающийся, представился он. Я помню, вздохнул Апи. С Гряком они не раз встречались, в том числе у меня дома. Слушай, граф ведь начальник капитана, подошел он ближе. Не сейчас, Гряк, произнес я, доставая из-за пазухи письмо. Есть воск, что, простите, растерялся Апи. Воск, показал я ему конверт. Письмо запечатать. «Вы пришли ко мне ради этого?» – спросил он настороженно. «И капитана?» – влез Гряк. «У начальника слишком жадный капитан. Гряк?» – посмотрел я на него. «Не сейчас. Опять Гряк виноват?» – сделал пару шагов назад гоблин. Вновь посмотрев на Апия, я пояснил. «Я здесь, чтобы передать тебе письмо», – произнес я, – «которое ты должен доставить Авитусу, ваше высочество», – прикрыл он глаза, потерев переносицу. «Для подобных целей необходимо использовать посольство. Ты ведь понимаешь, что это дольше?» Приподнял я бровь. «Конечно, понимает. Вопрос риторический. У меня и без ваших просьб работы полно», — произнес он хмуро. «Прошу, покиньте кабинет». «О, как!» — вскинул я брови. «Обиделся, что ли, ваше?» «Или Авитус приказал?» — прервал я его. «Да мне, в общем-то, плевать. Апи, передай письмо Авитусу. Несмотря на ваш титул, вы позволяете себе слишком многое», — произнес он, смотря мне в глаза. Облокотившись на стол, покрутил в руке конверт. «Мы с тобой официальные лица двух государств», — положил я конверт на стол. «Будь так любезен, выполни свою работу. Это не моя работа, ваше высочество. Ох, какие воспоминания! Сколько таких чинуш в прошлом ставили мне палки в колеса! Особенно, пока легатом не стал!» Апи, улыбнулся я. «Ты сейчас серьезно? Наследный принц одного государства хочет передать письмо главе другого государства, а ты мне? Идите нафиг, ваше высочество, если это личное послание, найдите более компетентного человека», — хмыкнул он. «А если официальное, идите в посольство». «Ну точно обиделся. Извиниться, что ли?» «Не, не та ситуация. Надавить можно, конечно, но как у северных ворот не получится». Апи пришел в себя и занял максимально удобную позицию формалиста. «А что если? Может сработать, а могу и впросак попасть. Ладно, рискну. Вот так, значит», — произнес я, добавив в голос мрачности. «Что ж, граф, я вас понял. В таком случае, давайте, а давайте закончим все». «Что? Простите, не понял», — нахмурился Апи. «Говорю, давайте закончим эти отношения», — вздохнул я. «Сделаем так, граф. У вас остались несколько долгов ко мне, позаботьтесь, чтобы письмо попало лично в руки Авитусу и мы квиты. Забудем все, никто никому ничего не должен. Вы, мэр Суры, я, принц чужой страны. Вы занимаетесь своими делами, я своими. Более нас ничего не связывает. Пойдем, Гряк», развернулся я в сторону двери, но через пару шагов обернулся. «Ах да, не забудьте запечатать конверт воском. Всего хорошего, граф». «Постойте, ваше высочество, судя по звукам,

что я обеспокоен возможностью отъема у меня городских големов, плюс набор личных очков в моих глазах, но стоит мне только задать уточняющий вопрос, и король Драума тут же превратится в героя, что всеми силами помогает мне. «Хорошо», — кивнул я, — «я принимаю ваши извинения, граф и големов. Надеюсь, более ничто не омрачит наши отношения. Сделаю все от себя зависящее, ваше высочество», — чуть поклонился он. С Апием разобрался и даже големов без всяких там просьб получил. «Маги будут. Транспортный портал позволит увеличить количество големов, плюс снаряжение из Портума. Остаются целители и увеличение количества бойцов. И то и другое в процессе. Ведьм бы еще, но взять их тупо неоткуда. Разве что Авитус поделится, но там, да. Пусть хоть чем-нибудь поделится». Глава 51. Улица деревяшек в Таиме называлась так не потому, что здесь было много столяров или тех, кто работает с деревом. Нет, просто здесь было очень много таверн, и чуть ли не над каждой из них висела вывеска, на которой была изображена деревянная кружка. Одна из самых знаменитых улиц среди охотников Таима, а сами охотники – неотъемлемая часть города. Может быть, именно из-за этого листах с непонятным для абсолютного большинства горожан текстом, развешанных по всей улице, говорил весь город. А может, непонятность текста и есть главная причина. В любом случае о них говорили очень многие. Естественно, в таком городе, как Таим, нашлись те, кто смог перевести то, что написано на листах, что вызвало новую волну обсуждений. Не в последнюю очередь потому, что рассказы об удачном рейде сурчан в город демонов здесь знал каждый охотник. И вот эти слабаки из Суры вновь что-то задумали. Мало им было Аланы, теперь они хотят устроить вылазку в составе первого сборного вглубь территории противника. Что бы это ни значило, смущал и тот факт, что объявление было написано на староимперском, о чем стало известно достаточно быстро. Зачем, если набираете людей, пишите на драумском. А еще лучше, пошлите людей. Степень грамотности в Драуме не то чтобы высокая. Два старых друга стояли возле одной из таверн деревяшки, в которой уже раз пробегали глазами по тексту призыва. «Удар ниже пояса, как по мне», — произнес Чирн, владелец таверны, возле которой стояли эти двое. «А ведь когда они в рейд Калане собирались, ничего подобного не было», — пробормотал Ласкан. Оба были крепкими мужчинами чуть за 40 и коренными жителями Таима. Познакомились они еще в молодости, когда Аскан открыл небольшую лавку для охотников, в которой продавалась всякая всячина. Сейчас эта лавка одна из самых популярных в Таиме, но тогда первым клиентом молодого паренька стал такой же молодой охотник Чирн. Последний позднее завязал с рейдами и открыл таверну, но дружба этих двоих никуда не делась, да и не могла деться, если подумать. «О чем и речь?» – проворчал Чирн. «Явно что-то серьезное намечается. Иначе зачем так?» Вновь пробежав глазами текст на староимперском, Аскан остановился на последних строчках. «Легион стоит здесь, сука!» – пробормотал Аскан. «Мы ведь выполнили свой долг, не мы, а предки», – поправил его Чирн. «Нас это вообще не касается». «И как?» – посмотрел на друга Аскан. «Помогает эта мысль?» «Да как-то не очень», – опустил голову Чирн. «Но ведь, ха-ха, у меня хорошая жизнь, стабильный заработок, трое детей, вот нафига мне это, а у меня разве что детей нет, в остальном так же», кивнул Аскан. «Не вижу смысла все бросать ради ТЦ». «Ради чего? Слушай», посмотрел на него Чирн. «Можно же не бросать, можно просто сходить посмотреть, может даже кого из догонял найдем. Откуда здесь потомкам четвертого легиона взяться?» Хмыкнул Аскан. «Но мы-то откуда-то взялись», пожал плечами Чирн. «Может хоть узнаем, чем тот бой закончился». Оба имели предков, которые служили в 34-й манипуле 4-го легиона, и оба помнили последний рывок старшего легионера Баркуса из 32-й, который возглавил их в атаку на демон-герцога. Они стояли в первом ряду и сгорели, даже не успев нанести удар, но ведь позади находилось еще два ряда братьев. «У меня даже детей нет», — вздохнул Аскан. «Зато родни навалом», — заметил Чирн. «Как и у меня, рот не прервется». «Это да». «Стоп», — посмотрел на него Аскан. «Ты так говоришь, как будто мы уже вступили в первый сборный и вот-вот умрем, а я не собираюсь умирать, как и я», — кивнул Чирн, после чего вновь посмотрел на лист бумаги, прикрепленный к стене его таверны. «Но знаешь, я сдаюсь, не могу игнорировать призыв легиона. Всю жизнь с памятью боролся, но это удар ниже пояса, клич брошен, легион стоит здесь». Короткие строчки, отзывающиеся бурей в душе. «Война закончена», — процедил Аскан, глядя на объявление. 1000 лет назад, только вот империя об этом не объявила, посмотрел на него Чирн. Никто из легиона этого не объявил. Если бы нас звал непобежденный, я бы еще понял, произнес Аскан. Но ты хочешь пойти на зов не пойми кого. Слухи о легате, сидящем в Суре, были очень разные, были среди них и те, кто утверждал, будто сам легат Империум Пропретор вернулся с того света, только вот реальность суровая, Аскан в подобное не верил. Знаешь, улыбнулся Чирн, его ведь не зря прозвали непобежденным. Не удивлюсь, если даже смерть не смогла прибрать его к рукам. Я возвращаюсь в легион, дружище. Ты со мной, магистр? Прошу прощения, мы не могли бы поговорить? Старческий голос одного из высших жрецов храма Мелы остановил Динала посреди коридора. Обернувшись и кинув на жреца как всегда суровый взгляд, Динал дождался, когда старик подойдет к нему. «Говорите», — произнес он раздраженно, — «только короче, у меня и без вас дел полно. Магистр паладинов, командующий всеми клинками милостивой, всегда был мрачен, суров и раздражителен. К этому все привыкли, так как это было чертой его характера, а не последствиями суровой жизни или навалившихся проблем. Вот и жрец, член священного совета, не обратил на тон магистра никакого внимания. Собственно, по поводу ваших дел я и хотел поговорить», — кивнул жрец. «Недавно до совета дошла информация, что вы собираете паладинов, без предупреждения совета, и без его одобрения. Ситуация, согласитесь, экстраординарная. Нам бы хотелось узнать, что такого случилось, что вы попираете все правила и традиции. Где это видано, чтобы паладины действовали без приказа? Храм Милостивый, это во мне». «Заткнись», — прервал его Динал. «Мало того, что высший жрец уже и забыл, когда к нему обращались подобным образом, так еще и сам Динал, помимо мрачности, был известен и своей вежливостью. С каким бы идиотом ему не приходилось иметь дело, он всегда следил за словами. «Прошу прощения», — взлетели брови жреца. «Так-то лучше», — кивнул Динал. «Запомни, Вилс, паладины вам не подчиняются и не обязаны отчитываться. Похоже, вы забыли об этом. Мы лишь выполняли приказ последней блани о содействии. Я не советую забывать вам, кто мы. Вы паладины Милостивой», — процедил жрец зло. «Именно», — подтвердил Динал. «Не храма, Милостивой. Вы часть храма», — произнес жрец, еле сдерживаясь, чтобы не накричать на него. «С каких это пор?» — вскинул брови Динал. «Мы орден. Это вы храм. Не смешивай. Вы — глаз ее, мы — меч. Вы ведете за собой смертных, мы уничтожаем угрозы, в том числе внутренние. Вы можете играть в политику, мы — нет. Вы можете выбирать сторону, мы же оставляем за собой право вычистить скверну храма. Вы — слуги, мы — надсмотрщики. Мы даем вам деньги», — произнес жрец уже растерянно. «Хех», — покачал головой Динал, после чего похлопал жреца по плечу. «Это банк дает нам деньги, как и вам. Или ты и об этом забыл? Банк Мелы — это тоже не храм. Ее карман, ее и сумочка, если хочешь, но точно не храм. Все мы служим Милостивой, но задачи у нас разные. Вы слишком долго считали, что все принадлежит вам, пора уже открыть глаза и вспомнить, как дела обстоят на самом деле. КХМ, КХМ», — прокашлялся жрец, — «давайте вернемся к нашему делу». На самом деле жрецы храма и не забывали то, о чем сказал магистр, просто старались, чтобы другие забыли об этом. Вот и для Вилса, высшего жреца храма, слова Динала не стали откровением, лишь напомнили о неприятной действительности. «Давай к сути», — поторопил его Динал. «Совету интересно знать, по какому поводу вы собираете паладинов со всего континента». «Не со всего», — возразил Динал. «Многие места нельзя оставлять без присмотра». «Рад, что вы хотя бы это понимаете», — произнес жрец, поджав губы. «Кстати, да, хотелось бы получить список, кого и откуда вы забрали, но прежде всего, для чего?» «Список получите», — произнес Динал спокойным голосом. «А причина проста, Милостивая назвала святого своей дланью. Это была неожиданная информация, заставившая старого Вилса растеряться. Я понимаю, что это для вас значит», — пролепетал он, «но нельзя же действовать так резко. Сбор нескольких сотен паладинов в одном месте не останется незамеченным для континента. Вы хоть понимаете, клинки ее не занимаются политикой», — хмыкнул Динал. «Наша задача — война». «Ну какая война?» — воскликнул жрец. «О чем вы? Если бы храм занимался своей работой, а не интриговал, вы бы знали, что происходит в Суре. О том, что там происходит, я получше вас знаю», — выкрикнул на эмоциях жрец. «Да», — усмехнулся Динал. А о том, что святой откликнулся на призыв Романа, вы знаете. Все, хватит этих пустых разговоров. Длань отправляется в бой, и мы, клинки ее, обеспечим святого оружием. Отец, произнес наследный принц, заглянув в кабинет короля, заканчивал бы уже, скоро ужин. Авитус Геран сидел за своим столом и держал в руке лист бумаги. Когда появился Лоран, он бросил на него взгляд и, положив письмо, устало потер переносицу. «Заходи», — произнес правитель Драума. «Да я просто хотел напомнить об ужине», — произнес принц, заходя в кабинет. «Ты наследный принц и работать должен не меньше, чем я», — произнес король, откидываясь на спинку кресла. «Так почему об ужине меня предупреждаешь ты, а не твой брат?» «Потому что я все свои дела уже сделал», — ответил Лоран. «Да ты у нас прям гений», — усмехнулся Геран. «Может, тогда и мне поможешь? А что у тебя такого?» — спросил принц, подходя к столу. «У меня два противоположных по смыслу отчета о втором принце Сувы», — ответил Геран. «И я не знаю, на какой опереться. Опять переговоры провалились?» На это Геран лишь поморщился. «Переговоры о снижении пошлин идут уже не первый год и все никак не заканчиваются. Не провалились, а буксуют», — ответил он, после чего достал из ящика стола конверт и протянул его сыну. «Но это ладно. Почитай лучше, что мне Романа прислал». «А он что-то прислал?» Взяв конверт в руку, Лоран достал из него лист бумаги, на котором было написано всего одно предложение. «Легион все еще стоит, Авитус». Резко сжав пальцы в кулак, Лоран скомкал письмо и, подняв голову, медленно втянул в себя воздух. «Сынок», — встревожился Геран. Опустив голову, Лоран медленно выдохнул. «Какая же ты тварь, Романа», — произнес принц тихо. «Что не так, ты что-то понял?» — спросил король напряженно. «Ничего нового», — процедил Лоран. «Ты и сам все понимаешь. Этот урод давит на память и гордость. Тогда откуда столько эмоций?» — не понял Геран. «Война окончена», — прошептал Лоран. «Все, хватит. С какой стати? Сын, с тобой точно все в порядке?» «Все хорошо», — поджал губы Лоран. «Просто бесит. Он думает, что раз мы потомки легата Авитуса, значит, должны ему помочь». «Да расслабься ты», — произнес Геран осторожно. «Мы ничего не должны, Романа. Да он и не требует ничего». Подняв руку с письмом, Лоран разжал пальцы, после чего расправил смятый лист бумаги. «Ну да, совсем ничего не требует. Та война закончена. Он никому ничего не должен». Тяжко вздохнув, он положил письмо Романа на стол отца. «Это больше не его война, но этот чертов клич. Что там происходит?» — спросил Лоран. «Ровно же все было. Чего он психанул? А ты не в курсе?» — приподнял бровь Геран. «Я занимаюсь подготовкой армии», — пожал плечами принц. «Насколько это возможно в наших политических реалиях?» «Думал, ты и сам о Суре позаботишься». «Я тоже думал», — хмыкнул Геран. «Романа должен понимать, что мы не можем сорваться с места и отправить армию к демонам. Физически не можем, даже если бы хотели. Даже просто чтобы ее собрать время нужно. Уверен, он это понимает», — кивнул Лоран. «Тогда я не знаю, что у него в голове творится», — пожал плечом Геран. «Где-то неделю назад Романа объявил клич о сборе для легиона. Апи докладывает, что парень изменился, нет больше вежливого мальчика, который идет на уступки. Они с ним даже чуть не поссорились. Не понимаю, откуда такие изменения? Если мальчишка что-то новое и опасное узнал, почему не сообщил?» «Все проще», — нахмурился Лоран. «Это мы недооценили ситуацию. Но ты же сам говорил», — произнес Геран растерянно. «Если бы было что-то серьезное, Романа бы уже несся навстречу опасности. А если опасность слишком серьезная?» — спросил Лоран. «Если у Романа банально нет возможности что-то сделать, он, как минимум, его предок самоубийцей не был. Если битва означала проигрыш, он отступал, ища новые возможности для победы. Моя ошибка. Я недооценил степень опасности. Романа просто ищет пути решения ситуации. Наша помощь была самым коротким путем». «Брось», — махнул рукой Геран. «Мы толком и не знаем, что на уме у человека с памятью крови. Может и ошибка, но вполне себе обоснованная и не критичная». «Пап», — поймал Лоран взгляд отца, — «Романа не будет собирать легион на чужой территории без веской причины. У нас проблемы». Сын улыбнулся в ответ Геран. «Учись мыслить как правитель. Ну да, проблемы есть, но есть и тот, кто готов их решить, бесплатно. Даже если не справится, демонов задержать точно сможет». Несколько секунд Лоран разглядывал отца, пытаясь осознать сказанное им. Точнее, пытался понять, серьезен ли сейчас его отец. А когда понял, что да, прикрыл глаза и вздохнул. «Ваше Величество», — произнес Лоран устало. «Я вам крайне не рекомендую общаться с обиженным Романа, и он никогда и ничего не делает бесплатно, для друзей разве что. Если этот придурок не попросил платы сейчас, значит, попросит позже. И что ты предлагаешь?» — спросил Геран со скепсисом. «Вот еще он будет бояться обиженных мальчишек. Послать ему какую-нибудь помощь», — ответил Лоран. «Хоть что-нибудь. Если я пошлю ему армейские подразделения, у нас тут хаос начнется», — поморщился Геран. «Вся эта клика Ларка на уши встанет. Герцог Ларк — один из самых влиятельных аристократов Драума, к которому тянутся ниточки того, что происходило в Суре при прежнем мэре. Министр сельского хозяйства до недавнего времени считался, если и не приближенным правящей династии, то где-то около того. Хммм, потирал лоб Лоран. А чего это мы на армейцах зациклились? А кого еще к демонам посылать? Не понял Геран. Гвардию наследного принца, например, ответил Лоран, воодушевившись. Я тебя туда не пущу, резко посмурнел король. Я туда и сам не поеду, развел руками Лоран. К черту этого Романа, я, вообще-то, даже опасаюсь немного с ним общаться. Как минимум, его предок мертвых убеждал, что они живые. Ты это сейчас серьезно? Напрягся Геран. Или для красного словца, я читал о случае, когда Романа убедил кого-то из мертвого легиона, что он еще жив, усмехнулся Лоран. Байка, конечно, но забавная. Что еще за мертвый легион? Вздохнул Геран. Пап, вздохнул в ответ Лоран. Почитай книги по истории. Мертвый легион – это отдел внутри службы безопасности империи. В нем некроманты состояли. А-а, вспомнил Геран. Точно, некроманты. Все, вспомнил. Значит, говоришь, болтливым был. Не болтливым, поправил его Лоран. Убедительным. Алекс Романа умел убеждать и воодушевлять. Черт, покачал головой Лоран. Да он умудрился убедить всех, что империя еще жива. А это невозможно без императора. Никак. Просто. Все продолжали воевать за империю, которой уже не было, ни императора, ни империи, один лишь легионный Романа. Ты всегда воспринимал историю слишком близко, улыбнулся Геран. Взбодрись, мы живем здесь, а не там. Ага, скривился Лоран, пытаясь улыбнуться. В общем, предлагаю послать ему свои манипулы. Их всего 4, зато командует ими семизвездочный трибун. 500 человек, это немного, но если это хорошо оснащенные и тренированные центурии по образцу имперского легиона, Романа будет доволен такой помощью. Дороговатая помощь, поморщился Геран. Это если списывать их, нахмурился Лоран, ему такие мысли не нравились. Моих парней так просто не убить, и об позиции твоей сказать будет нечего. Гвардия принца, все дела, куда хочет, туда и идет. Может, тогда заодно и из моей гвардии выделить подразделение, задумался Геран. У тебя гвардия армейского типа, качнул головой принц, современного армейского. Таким сложно управлять, когда у тебя легион. Думаешь, этого хватит? Спросил король. Нам надо просто показать, что мы заодно с ним, ответил принц. Говорю же, он не самоубийца. А если посчитает, что шансы есть? Ну, не знал он, как лучше выразить мысль. Тогда остается посочувствовать демонам. Мало того, что умрут, так еще и с изнасилованным мозгом. Не понял, взлетели у Герана брови. Ну, замялся Лоран. Сужу настолько, насколько книги позволяют, но если подумать, когда у Романа шансов много, он просто приходит и убивает демонов, а когда шансы просто есть, он начинает изворачиваться. Битва в Рамейском перевале тому наглядное подтверждение. 60 тысяч человек против нескольких сотен тысяч демонов. Я не понимаю, как Романа удалось собрать их всех в одном месте, да еще и в настолько для них неудобном. Это как он должен был мозг им изнасиловать? Да уж, усмехнулся Геран. Силен был Романа, но у нас-то его потомок. Перед тем, как ответить, Лоран бросил взгляд на письмо, лежащее на столе отца. Как минимум хитрожопость у них одинаковая, произнес он в тишине кабинета. И еще, раз уж помогаем, поговори с Сицием. Пусть отправит в Суру 20 ведьм. После такого никто не скажет, что мы не помогали. Ведьмы, это уже слишком, засомневался Геран. У нас и у самих их немного. Пап, покачал головой Лоран. Ты опять исходишь из того, что они все там умрут. Не стоит. Романа так просто не убить. Пусть даже он всего лишь потомок, но память-то у него непобежденного. Ну, наконец-то, вздохнула глава гильдии Истрил. Отодвинув от себя бумаги с планом лечения самых важных клиентов, небольшого роста женщина подняла руки и потянулась. Наконец-то можно выдохнуть. Все самые важные дела, в том числе те, которые могла решить только она, завершены. Гильдия подготовлена к ее отсутствию, в том числе бессрочному. Естественно, она не могла решить абсолютно все дела, но с остальным справятся ее подчиненные. А она? Она будет там, где ее место, на поле боя, рядом со смертью, как и полагается главе корпуса спасительниц. Глава 52. Шаман, хоть и тупенький, сидит в лаборатории постоянно. Распинался идущий позади меня Гряк, а вождь еще и на завтрак в таверну ходит. Мы с ним как раз возвращались из большой таверны, где плотно позавтракали. Дан после этого убежал к северным воротам, а мы с гоблином потопали домой, и все было хорошо, но уже во дворе Грику опять стукнуло в голову поворчать насчет колодца. Я, кстати, не игнорировал свое развитие, и большую часть времени сидел в лаборатории. Бывало, конечно, отвлекали, но я таки сумел настроить подготовку первого сборного таким образом, чтобы меня поменьше дергали. И за прошедшую неделю меня отвлекали буквально пару раз. Шигран с определением бюджета и Азин, пришедший от лица охотников, пожелавших поучаствовать в вылазке к Рамири. Последних оказалось слишком много, и я, честно говоря, не очень представлял себе, что с ними делать. Не нужно мне столько иррегулеров во время похода. Пообещал придумать что-нибудь, но пока не знаю, разве что использовать их в блокаде Аланы. С моей скоростью развития я вполне могу позволить себе паузы, заметил я, открывая дверь дома. Но сейчас-то ты в колодец пойдешь? Спросил Гряк. Похоже, что нет, ответил я, стоя на пороге. Здравствуй, Гарана, рад тебя видеть. Доброе утро, милорд, ответил он, улыбаясь. Старик Гарана, прошмыгнул мимо меня гоблин. Гряк докладывает, вождь отсутствовал в колодце 51 час. Все остальное время вроде как занимался развитием, но доказать Гряк не может. Вот ведь ты скотина, улыбнулся я. Вождь изо всех сил формирует седьмую звезду, а не вроде как. Молодец, боец, кивнул Гарана. Доклад принял. Ты почему за эту неделю ни разу не связался? Спросил я, подходя к столу, за которым сидел старик. Не хотел вам мешать, милорд, ответил он. Своим отсутствием я, считай, пару часов в колодце вам выиграл. Хм, шутки шутками, а я точно использовал бы его как повод для перерыва. Гребаный предок, умом я понимаю, что моя нелюбовь к колодцу, это его влияние, но ничего не могу с собой поделать. Может и больше, кивнул я, садясь за стол. Гряк, сваргань кофе. Как вы тут, милорд? Спросил Гарана. Без особых проблем, как ни странно, пожал я плечами. Наверное, даже и вовсе без проблем. Есть пара рабочих моментов с теми же охотниками, но ничего сложного. А что с ними не так? Спросил Гарана. Тоже хотят с нами пойти, хмыкнул я. Но их слишком много набралось. Кого-то можно в качестве разведчиков использовать, но остается еще пара сотен. Пока не знаю, куда их деть. Я думал, их будет больше, нахмурился Гарана. У северных ворот чуть ли не 9 сотен собралось. Они пришли свой дом защищать, а не к демонам в пасть лезть, ответил я. Так что нет ничего удивительно, что из них осталось 3 сотни. Сотня в разведку, уточнил Гарана. А не маловато? 20 команд, приподнял я бровь. Куда уж больше. Это я еще молчу о том, что первый сборный и сам из охотников состоит. Нам и та сотня не очень нужна. Логично, кивнул Гарана задумчиво. А у меня ничего интересного. Разве что разбойники по пути напали. В Драуме, удивился я. На главной дороге, я с караваном шел, кивнул Гарана. И караванщики говорят, что за последний год эта нечисть сильно расплодилась. Странно, задумался я. Обычно такое происходит по двум причинам. Проблемы внутренние и проблемы внешние. Может, поэтому король и медлит с помощью нам, предположил Гарана. «Ммм», промычал я, морщись. Тут скорее объективные причины недостатка информации. Авитус не может и не должен верить постороннему на слово. Кстати, сегодня во время завтрака услышал новость, что в Суру пришел отряд из столицы. Разведка, похоже, учитывая время в пути, Драум довольно быстро среагировал. Только бессмысленно это. Демоны давно уже все силы перебросили и спрятали. Нифигашеньки разведка не найдет. Тоже так думаю, согласился Гарана. Ладно, если вы уже позавтракали, думаю, можно и в Ладейс отправиться. Чем быстрее закончим с этим делом, тем быстрее вы продолжите звезду формировать. Что с ней, кстати? Почти, поднялся я из-за стола. Если не снижать темп, через неделю-полторы сформирую. Плюс неделька на укрепление звезды. В общем, 2 недели и мы с тобой сравняемся. Даже учитывая колодец, поднялся он вслед за мной, потрясающая скорость развития. Чувствую нечестность, скривился я, по отношению к другим воинам. Это в вас говорит память предка, произнес Гарана. Жизнь изначально нечестная, одно только то, что вы принцем родились, ставит вас выше очень многих. Очевидную истину глаголишь, вздохнул я, слишком очевидную, аж раздражает. Пойдем уже, вождь, воскликнул Гряк с кухни. А как же кофе? Постояв несколько секунд на месте, вернулся за стол. Садись, махнул я Гарана. 5 минут ничего не изменит. Столица Драума меньше столицы Атолы, но если судить по количеству людей на улицах и общей суете, то она ничем не уступала. Так Гарана еще и гостиный дом нашел чуть ли не в центре города. Спустившись с 3-го этажа, на котором находилась его комната, мы оказались в приемном зале, пройдя который оказались на улице. «А не дешевое место ты нашел», – проворчал я, когда какой-то богато одетый мужик прошел мимо меня, задев плечом, и даже не извинился, лишь презрительный взгляд бросил. «Поближе к храму всех богов», – милорд, – ответил он, – «чтобы не пришлось бродить по городу лишний раз». «Ладно, пойдем», – произнес я, уворачиваясь от старухи, идущей под ручку с миловидной девушкой, «а то затопчут». Судя по одежде, а в некоторых случаях и по украшениям, ни одного простого горожанина на улице не было, все какие-то богачи. В отличие от них, мы с Гарана были одеты гораздо проще, и я грешным делом начал ожидать, что кто-нибудь таки докопается до нас. Богачи они такие. Тем не менее, на мое удивление, до храма мы дошли без приключений. 10 минут ходьбы, и вот перед нами ворота храма. Красивые, воздушные, явно не предназначенные для защиты территории. «Милорд», — обратился ко мне осторожно Гарана, — «а все потому, что я уже минуту стою перед воротами. Кто бы только знал, как я не хочу общаться с Акарией. Знаешь, посмотрел я на Гарана, подожди меня здесь. Лучше будет, если я с ней наедине поговорю». «Лучше», — переспросил он, — «не совсем понимаю вас, милорд». «Комфортнее», — произнес я раздраженно, — «мне будет комфортнее. Эта дамочка, прямо скажем, не следит за языком. Без свидетелей разговор пройдет проще». «Я вас понял, милорд», — кивнул Гарана. «Подожду вас здесь. Ха-ха, а может, нафиг, можно же со свободными гильдиями целителей договориться. Ой, да кого я обманываю, не станут они рисковать столь ценными ресурсами, как целители. Чуть ли не у каждого храма в нашем мире есть свой корпус целителей, а сами храмы представлены почти в каждом городе. И несмотря на это, целителей все равно не хватает на всех, из-за чего свободные гильдии процветают, и рисковать своим благополучием, отправляя работников фиг знает куда, они точно не станут. Такое себе только храмы позволить могут. Пройдя через распахнутые ворота центрального входа, оказался в огромном зале с колоннами. Храм всех богов явно не бедствует, да из чего бы ему бедствовать. Считай, все храмы, чьи боги здесь представлены, отчисляют сколько-то там денег на поддержание данной организации. Неизвестно, кто и когда основал храм всех богов, но существует он уже не 1000 лет, и у него всегда все было отлично. Это отдельные боги могут исчезнуть, а храм всех богов вряд ли.